Мадлен через 4,5 года после дня А. Какое чудное солнце, так хочется гулять. Надо же пользоваться такой прекрасной погодой. Где мои туфли? А, черт с ними. Солнечные очки и гулять. Ну, пошли. А, ты тут? Ты рада? Знаешь, мы сейчас пойдем гулять. Ах, как она рада! Хвостиком так и машет. Я отведу тебя сегодня в такое местечко, тебе понравится, уж поверь мне. Ну-ка, сидеть. Сейчас поводок прицеплю. Вот, спокойно, спокойно. Хорошая собачка. Ну, пошли, хоп-хоп. Как хорошо, что я надела очки. Такое солнце просто невероятно. Ну-ка, ко мне, мы идем на пляж. Ах, что это за чудо, этот раскаленный песок под ногами! В общем-то, даже хорошо, что я не нашла туфли. Я так люблю солнце, так приятно чувствовать его горячие лучи. Давай постоим немного вот так, не двигаясь, лицом к солнцу. Ах, какое счастье! Собачка тоже счастлива, разлеглась на горячем песке, потягивается и ворчит, словно кошка. «Ну что, Марни, я тебя не обманула? Хорошо тут, ах, как тут хорошо! Вот бы эти минуты никогда не кончались!»